Выруливая на проспект Победителей, Герман усмехнулся. Вот как, сам себе психолог. Приобрел кучу комплексов, а потом взялся сам себе объяснять их происхождение? Ну зачем же ты тогда едешь на эту презентацию, если это просто твои комплексы, а не нечто большее, чем... Чем что? Герман потер лоб. Боль снова вернулась, проклятая боль. Она возникала именно тогда, когда Герман не писал. А сейчас как раз тот период, когда большая полугодовая работа над романом была закончена, а сюжет следующего только-только бродил на задворках сознания. Неясный, слабый, призрачный сюжетец, который следовало оживить, наполнить смыслом и движением. Каждый раз ему смертельно хотелось закончить роман, но когда тот, наконец, заканчивался, возникало столь же страстное желание начать что-то новое. И так без конца. А больше всего Герман не любил этих перерывов, длящихся от недели до трех месяцев. Безделье угнетало его, бесило до крайности. Хандра, головные боли и бессонница. Герман никому не говорил об этом, да и некому было, если честно. Он оградил себя от немногочисленных надоедливых знакомых. Номер его домашнего телефона знала только Алочка, заботившаяся о том, чтобы в его квартире не пустовал холодильник, в шкафу всегда лежало чистое белье, а на мебели не было пыли. Да, она сделала все, чтобы Герман писал, писал необремененный бытом. Возможно, она и сама была рада, что Разин, ее золотая курица, большую часть времени проводит за компьютером, а не шатается по столичным клубам в поисках сомнительных развлечений. «Пай-мальчик», вот как она его называла. Милый пай-мальчик строчил для ее издательства популярные романы, издававшиеся многотысячными тиражами. Как же ей не быть довольной? Стоп! Герман резко затормозил у огненно-красного глаза светофора, возглавив колонну автомашин. Светофор смотрел на него, словно одноглазый демон, подозрительно и злобно. Герману стало не по себе. С чего вдруг такие мысли? Что случилось? Неужели это одна из стадий хандры, в которой он пребывал уже больше месяца? Раздражительность и недовольство рвались из него, как яростные псы. Цепи были еще крепки, но опасно трещали. И именно этого треска Герман боялся. Он боялся, что цепи не выдержат, и тогда случится что-то нехорошее. Куда я ехал? Он вспомнил это спустя минуту, когда позади раздались требовательные сигналы автомобилей. Презентация его новой книги в издательстве «Альбатрос». Да, именно туда. Герману почему-то захотелось немедленно оказаться среди людей, среди света и тепла. Всегда избегая шумных, напыщенных сборищ, сейчас он жаждал слышать смех и музыку, видеть радость на лицах, забыть эти странные воспоминания. «У тебя слишком буйная фантазия, Герман», — говорила его мать, когда он робко пытался поделиться с ней теми чудесными и страшными снами, посещавшими его. «Слишком буйная фантазия. Да, вероятно, в этом все дело». Об этом даже не стоило думать, но почему же так тревожно на душе? Почему так муторно? Это что-то из разряда анекдотов про наркоманов. Но ведь он, Герман, не принимает наркотики, а сегодня проигнорировал даже привезенные Алочкой таблетки. Что же тогда? Что? Неужели так сходят с ума? Клинический случай шизофрении? Ничего удивительного, если учесть ту жизнь, которую он ведет. Жизнь рака-отшельника в 29 лет ни для кого даром не проходила, а это боязнь новых знакомств, а маниакальная страсть к порядку? Герман засмеялся вслух. Нет, если он еще способен взглянуть на себя критически, значит, не все потеряно. В новинке пока рановато. Переволновался. К тому же вновь напомнила о себе головная боль. «Ты была права, мама», — пробормотал он. «У меня слишком буйная фантазия».